Глава сороковая. Когда Майрон прибыл на стадион, игра уже закончилась. У выезда скопились автомобили, не пропуская его к арене. Он с трудом объехал образовавшийся затор, показал удостоверение охраннику и свернул на служебную автостоянку. Майрон бросился к кабинету бокса. По дороге его кто-то окликнул. Он не оглянулся. Подбежав к офису, Майрон дернул за ручку. Закрыто. Ему захотелось снести дверь. «Эй, Майрон!» — это был мальчишка из команды поддержки. Болитер забыл его имя. «В чем дело?» «Вам просили передать». Мальчик протянул ему толстый коричневый конверт. «Кто просил?» — спросил Майрон. «Ваш дядя». «Мой дядя?» — ну так он сказал. Майрон взглянул на посылку. Сверху огромными печатными буквами было написано его имя. Он разорвал конверт и перевернул его вверх дном. Первым выскочило письмо. Он тряхнул еще раз, и на руку ему выскочила черная кассета. Он убрал ее в карман и развернул письмо. «Майрон, я должен был отдать ее еще в соборе. Прости, что этого не сделал, но меня потрясла смерть Лиз Горман. Я хотел, чтобы ты сосредоточился на поисках убийцы, а не на пленке. Я боялся, что она расстроит тебя. Собственно, я и сейчас так думаю, но это не дает мне права скрывать от тебя истину. Надеюсь, ты все-таки сумеешь взять себя в руки и поймать того ублюдка. Лиз этого заслуживает. Я хотел тебе сказать еще кое-что. Я подумываю о том, чтобы сдаться властям. Теперь, когда Лиз больше нет, игра в прятки потеряла смысл. Я поговорил со своими старыми друзьями-адвокатами, и они уже начали разыскивать тех парней, которых нанял отец Ханта. Кто-нибудь из них наверняка подтвердит мою историю. Поживем, увидим». «Не слушай эту пленку в одиночку, Майрон. Пусть с тобой рядом будет друг. Коул». Майрон сложил письмо. Его взгляд скользнул по коридору, бокса не было. Он быстро зашагал к выходу. Большинство игроков уже уехали, Терри, конечно, тоже. Пришел последним, ушел первым. Майрон сел в машину и завел мотор. Он вставил кассету в автомагнитолу и стал ждать. Эсперанса пыталась набрать номер автомобильного телефона Майрона. Ответа не было. Она позвонила на его сотовый, то же самое. Болитер всегда носил с собой сотовый. Если он не берет трубку, значит, не желает отвечать. Она набрала номер Уинзера. Тот ответил со второго сигнала. «Ты не знаешь, где Майрон?» — спросила она. «Поехал на стадион. Найди его, Уинзер». «Зачем? Что случилось?» Бригада воронов ограбила банковские сейфы. Там они нашли информацию, с помощью которой шантажировали Даунинга. «Какую информацию?» «Не знаю, но у меня есть список людей, арендовавших боксы. Один из них записан на мистера и миссис Уэссон». «Ты уверен, что это тот самый Уэссон, который налетел на Майрона?» «Я все проверила. Б, значит, Берт. Возраст 33 года, профессия школьный учитель баскетбола». «Это он». «Тот самый Берт Уэссон», —